Продорожный заговор. В Берге стояло прекрасное пятничное утро. Домовой Финик хотел провести его как можно приятнее. Для этого он прихватил с кухни коробку пончиков и направился во двор. Там Финик удобно расположился на диване-качелях, развалился на подушках и поставил коробку на свой круглый животик. Что за благодать! Птички поют, солнышко светит, никто не беспокоит Финика. Можно вкусно перекусить и даже немного вздремнуть. Пожалуй, это отличная идея. И через секунду домовой захрапел. «Доброе утро!» — вдруг послышалось рядом с ним. Финик перевернулся на другой бок и сладко причмокнул губами. Во сне ему послышалось что-то. Наверное, соседи опять шумят. «Вставай, лежебока!» Вдруг прямо над ухом Финика раздался резкий звук. «Бип!» От неожиданности Финик подскочил, и коробка с пончиками полетела на траву. Оказывается, это не к соседям кто-то приехал, а к нему пришла Кристина. Она вывела из гаража свой велосипед и нажала на клаксон, чтобы разбудить домового. «Я не брал пончики!» — спросонья крикнул он, заталкивая коробку под качели. «Ты о чем?» — непонимающе спросила подруга. Но Финик уже пришел в себя. «Ох уж эта Кристина! Поймала-таки его с поличным!» «Кристина, задавать вопросы — моя работа!» Находчиво сменил тему домовой и быстро перешел в наступление. «Почему ты не в школе?» «Школьный автобус застрял», — объяснила Кристина и покатила велосипед по подъездной дорожке. «Ты видел эту пробку?» Финик подошел к подруге. Кристина открыла калитку, и перед ним предстала забитая машинами улица. «Вот это пробка так пробка!» Прямо возле их дома стоял школьный автобус, полный детей. «Ребята, привет!» — помахала им Кристина. «Увидимся на уроках!» Она запрыгнула на велосипед и покатила по тротуару в сторону школы. Одноклассники завистливо посмотрели вслед Кристине. Им до школы еще ехать и ехать. А Финик вышел на улицу и стал наблюдать за тем, что происходит. Машины сигналили, водители ругались, в Берге к таким пробкам не привыкли. «Ты это мне гудишь?» – кричал кто-то. «Проезжай!» – недовольно командовал другой. В этой толчее среди машин ловко маневрировал мотоцикл с коляской, которым лихо управляла бодрая бабуля в розовом шлеме. «Куда ехать-то? Тьфу, дурацкий город!» Она прибавила газу и покатила вперед. «Полчаса уже тут, кружу!» – раздраженно пробурчала она. Из-за бабулиных виражей в нее чуть не въехал небольшой грузовичок. Водитель резко затормозил, дверь кузова распахнулась, и на дорогу посыпались надувные круги. А вместе с ними выкатился посыльный старейшины. Он резво вскочил и вбежал в открытую калитку дома Кристины прямо к ошарашенному сыщику. «Детектив Финик!» – воскликнул посыльный. Зеленый домовой вытянулся по стойке смирно. Он был готов к новому заданию, но недовольно смотрел на пробку и машины, ведь его покой был жестоко нарушен. И куда подевалась долгожданная тишина, которой он наслаждался совсем недавно? «В Берге беда! Срочно к старейшине!» — сказал посыльный. «Так точно!» — отдал честь Финик. «К работе готов!» Не теряя ни минуты, Финик с посыльным пешком направились в заброшенный театр. На своих двоих в 100 раз быстрее, чем на автобусе, который застрял в этой проклятой пробке. В кабинете старейшины на столе лежала большая карта Берга. На ней разные улицы были закрашены зеленым, желтым и красным цветами. Как только Финик вошел, старейшина знаком пригласил его присоединиться к нему и кудряшке. Детектив подошел к столу и тоже склонился над картой Берга. «На дорогах чудовищные пробки», — сообщил старейшина. «Люди в них скоро семьи начнут создавать. Весь Берг встал. Катастрофа!» «Ой, да они просто водить не умеют», — махнул лапой Финик. «Это все знаки. Кто-то повесил путающие дорожные указатели», — взволнованно продолжил старый домовой. «Что-что?» — не расслышал Финик, хотя старейшина стоял совсем рядом. «Люди уже глохнут от этих злобных гудков», — возмутился старейшина. «Ничего не слышу», — пожал плечами Финик. «Он не станет ждать зеленого света. Надо действовать прямо сейчас». Детектив вышел из кабинета старейшины. «Так, он знает, откуда начать расследование. Кудряшка поспешила вслед за боссом. Домовые пришли на самый большой перекресток в Берге и осмотрелись. Тут сходилось две улицы. Они были забиты машинами и их недовольными водителями. Какофония стояла жуткая. Все сигналили, кричали, ругались. «Похоже, кто-то развесил по всему городу неправильные знаки», — сделал вывод Финик, глядя на знак «Уступи дорогу». Тот висел на столбе около светофора вверх тормашками. «Посмотрим на другой стороне», — скомандовал сыщик. Финик выскочил на дорогу и стал протискиваться между машинами. И вдруг он увидел, что прямо на него несется трамвай. Великий детектив завопил от ужаса, но его мигом дернула назад преданная кудряшка. «Пронесло!» «Ты глянь на него!» – недовольно воскликнул Финик. И тут его осенило. «Дело раскрыто! Пробку устроил водитель, чтобы все ездили на трамвае!» «Преступник уходит», – заметила кудряшка. И правда, трамвай резво скользил по рельсам прочь от них. «Шеф-босс, скорее!» Напарники пустились в погоню. «Немедленно остановитесь!» – крикнул домовой. «Именем Берга!» Поднажав, сыщики нагнали трамвай. Финик схватился за поручень сзади и резко потянул трамвай на себя. Однако тот даже не замедлился. «Не бойтесь, я справлюсь, шеф-босс!» — крикнула кудряшка и прибавила ходу. Пара секунд, и она уже обогнала трамвай. Встав прямо на путях, кудряшка вытянула лапу вперед. Железная махина была все ближе, ближе, ближе. Шух! Трамвай с негромким шорохом остановился прямо перед домовой. Она довольно облокотилась на него, словно охотник на поверженного зверя. За стеклом таращил глаза потрясенный водитель. «Вы издеваетесь?» В отчаянии он схватился за голову. Финик подбежал к кабине водителя. «Финик здесь, а значит, здесь закон», — сообщил детектив, хотя водитель трамвая, конечно, не мог его услышать. Тут дверь трамвая открылась, и из нее высунулся уже знакомый Финику домовой. «Трамфин! Раз ты закон, прикажи им освободить путь», — велел он и указал пальцем вперед. Рельсы впереди были загорожены рядами автомобилей. «Вот почему негодовал водитель трамвая». «Все из-за этих новых знаков!» – покачал головой Трамфин. «Все, я пошел!» – вдруг объявил кому-то водитель. Он достал из-под сиденья сумку и стал заталкивать в нее свои вещи. «Чего?» – сказал удивленный Трамфин сам себе. «Неужели водитель покинет свой пост?» «Надоели эти рельсы!» – словно в ответ ему пожаловался водитель. «Стану моряком!» Трамфин грустно уселся на сиденье. «Дожили! Водители бросают свои трамваи!» Мужчина выскочил на улицу, а Трамфину пришлось сторожить трамвай. Напарники оставили приятеля грустить в одиночестве и продолжили свое расследование. Финик снова пробирался между плотными рядами машин. «Как я и сказал, трамвай тут точно ни при чем», — уверенно заявил он. «Это лишь очередная жертва нашей пробки. Кто-то другой сменил знаки». С этими словами Финик двинулся вперед по дороге. «Дело зашло в тупик, шеф-босс», поспешила за ним кудряшка. Посмотрим. Финик подошел к столбу, на котором висело сразу несколько дорожных знаков. Он внимательно вгляделся в них. Кудряшка, затаив дыхание, наблюдала за боссом. Финик повертел головой и так, и сяк, и вдруг его осенило. В знаках скрыт тайный код. Глянь! На столбе друг под другом располагались три знака. На верхнем были нарисованы две машинки рядом, на втором – стрелка вниз на синем фоне, а на нижнем – надпись «Стоп» на красном фоне. «Машинам пришел конец», – расшифровал Финик. «Легкотня! Или вот!» Он перешел к следующему столбу. Там висел указатель с вилкой и ножом, а рядом был человек на пешеходном переходе и желтый ромб. «Приготовим из людей яичницу», — разгадал ребус Финик. «Ваш гений неподражаем, шеф-босс», — восхитилась кудряшка. «Еще бы», — самодовольно задрал нос Финик. «Хотя я люблю омлет. Запиши». «Омлет», — помощница выполнила указание и снова подняла глаза на великого детектива. «Но кто же все-таки виновный?» «Скоро выясним», — пообещал Финик. «Оставим свое послание и раскроем заговор». Чтобы составить послание из дорожных знаков, нужно сначала их раздобыть. Этим домовые и занялись. Финик сдернул скрепление знаки с человечком на зебре и ножом с вилкой. А Кудряшка забралась на столб на другом углу улицы и сняла оттуда знак со стрелкой на синем фоне. Спустившись на землю, помощница Финика покатила металлический круг по асфальту на глазах у изумленных водителей, которые видели только знак, катившийся сам по себе. «Машины стоят, а знаки нет», – пробормотал один из водителей. «Так держать, господин мэр!» – с сарказмом добавил он. «Всегда рад!» – неожиданно откликнулся мэр. Оказалось, он сидел в соседней машине и все слышал. Домовые время впустую не теряли. Они раздобыли все необходимые знаки и нашли свободный столб. Осталось только собрать послание. Детектив принялся за дело. «Готово!» Спустя пару минут Феникс соскочил вниз со столба и довольно отряхнул лапы. Один за другим на столбе теперь висели такие знаки. Человек на зебре, стрелка прямо и налево, ножик с вилкой и восклицательный знак в красном треугольнике. Кудряшка вопросительно посмотрела на босса. «Приходи в кафе немедленно», — объяснил свой ребус Финик. Напарники отправились в указанное кафе за углом и организовали там засаду. Они устроились за одним из столиков на улице и спрятались за раскрытыми газетами. Время от времени то Финик, то Кудряшка осторожно выглядывали из-за газеты и осматривались вокруг. Мимо кафе проехала шустрая старушка на мотоцикле. «Так, а дальше куда?» Недовольно пробурчала она, оглядывая дорожные знаки. Похоже, бабуля никак не могла найти нужную улицу. Вдруг из люльки ее мотоцикла выскочил розовый домовой и быстро перебежал дорогу. В лапах он тащил дорожный знак. Он подскочил к столбу и прикрепил свой знак «Поворот налево запрещен» поверх «Движение прямо или налево». «Было бы намного проще, если бы она меня видела или слышала», – проворчал незнакомец. Бабуля-байкер пристально рассматривала столб с указателями. «А тут что пишут?» – она прищурилась, глядя на новый знак. «Так, налево нельзя. Значит, поеду прямо». Она покатила вперед, а розовый домовой выдохнул с облегчением. «Фух, и тут успел». Финик и его напарница ничего вокруг себя не замечали. Так увлеклись кроссвордом в газете. Задумавшись над очередным словом, Кудряшка подняла глаза вверх и, наконец, заметила домового возле столба. «Смотрите, шеф-босс, это же домовой!» «До-мо-во», — начал вписывать в кроссворд Финик. «Нет, не подходит, слишком длинное слово. Преступник убегает!» — крикнула Кудряшка, потом вскочила, опрокинув столик, и бросилась в погоню. Великий детектив оторвался от кроссворда и тоже, наконец, заметил розового домового. «Это он менял знаки!» — догадался Финик. «За ним, Кудряшка!» И он поспешил за напарницей. Заметив сыщиков, подозреваемый перепугался и запрыгнул на столб со знаками. Он полез вверх, добрался до знака с ножом и вилкой, оторвал его и швырнул на землю. В этот момент к столбу как раз подбежала Кудряшка. Железный указатель летел прямо в нее. Чудом ей удалось увернуться, но тут же подоспел следующий дорожный снаряд. Кудряшка пригнулась, и знак просвистел мимо. «Ну, сейчас я тебе дам!» Не на шутку разозлилась сыщица. От третьего знака она убегать не стала. Кудряшка ловко поймала его на лету и, что было сил, метнула обратно. «Эй, это моя фишка!» — крикнул розовый домовой, поймал знак и снова бросил вниз. Так они и перекидывались несчастным указателем над головой у опешившего Финика. Однако Кудряшке это все быстро надоело. «А ну, иди сюда! Ты хулиган!» Она подбежала поближе и затрясла столб, как яблоньку. Розовый домовой съехал вниз, но прежде чем детективы успели его схватить, бросился на утек. Кудряшка побежала за ним. Финик, куда деваться, тоже пустился в погоню. Улепетывая от детективов, розовый домовой увидел ту самую бабулю на мотоцикле и ловко запрыгнул в люльку. Догнать мотоцикл домовым было не под силу, и они уже начали отставать, как вдруг бабуля резко затормозила. «О, знаки привели меня прямо к дому!» – обрадовалась старушка. «Надо же! Ай да молодец!» – довольно воскликнул розовый домовой. «Все по плану!» «По плану?» – удивленно ахнул запыхавшийся Финик. Розовый домовой и не заметил, как к нему подбежали сыщики. Кудряшка мигом сцапала его. Обычно невозмутимая домовая была в очень плохом настроении. Он жалобно взглянул на нее и втянул голову в плечи. И тут Финика осенило. «Все ясно, кудряшка. Похоже, этот домовой никому не хотел зла». После этих слов напарница детектива выпустила свою добычу. Услышав, что его уже не считают преступником, розовый домовой неуверенно пробормотал. «Я, пожалуй, пойду». «Сначала развесь знаки по местам», — строго велел Финик. «Да я даже не помню, где я их менял», — развел лапами домовой. Но под грозным взглядом детектива послушно поплелся назад по дороге. А Финик и Кудряшка отправились с отчетом к старейшине. «Я нашел домового, который поменял все знаки», — с порога начал Финик. «Но он это не со зла». «Отлично!» — ответил старейшина. «Как раз и пробки рассосались, хоть поговорить можно спокойно. Докладывай». «Недавно к нему в дом переехала старушка из другого города», — стал рассказывать Финик. «Она плохо ориентировалась в Берге и могла заблудиться. Меняя дорожные знаки, домовой вел ее домой». «Молодцы!» — похвалил сыщиков старейшина. «Берг снова спасен. Но как нам помочь старушке?» «Не переживайте, о ней уже позаботились», — усмехнулся Финик. Он ткнул пальцем в сторону окна, и старейшина увидел, как по улице катит пожилая леди на мотоцикле. Рядом с ней в люльке сидел домовой. Он установил навигатор в мотоцикл и строил маршрут для старушки. «Сколько езжу на этом мотоцикле, а про навигаторы не знала! Здорово!» — то и дело восхищенно приговаривала бабуля. Теперь Финик мог с чистой совестью вернуться к своим делам, поваляться на диване и поесть любимых сладостей. «Детектив Финик распутал сложнейшее дело», — довольно объявил он, раскинувшись на подушках. «И за это наградил сам себя пончиком». Финик достал из коробки сладкий трофей и проглотил его целиком. «Ничто не в силах встать на пути у закона и аппетита домового».